А знаете, я верю вам. Она, наверное, сама от вас сбежала. Хотите чаю с медом малины? — Хочу, — сказал Джон, почувствовав, что его покидают силы. Чекамазов был прав. За последние несколько дней случилось слишком много событий. Можно я позову еще одного человека? Он во дворе меня дожидается. — Как во дворе? — со священным ужасом воскликнул Любовь Егоровна. — Вы бросили своего товарища во дворе? — Он в машине сидит, — улыбнулся Джон. И Чагина вдруг показалась ему вполне симпатичной старушкой. — В машине! — еще больше ужаснулась Крупская. — Вы... Вот что, молодой человек, не знаю, как у вас в Москве, а у нас коренных ленинградцев так не принято. Немедленно зовите своего товарища, будем пить чай с малиновым и брусничным вареньем. За чаем Корчмарев с Любовью Егоровной быстро нашли общий язык. Некоторое время они, шутя, перебранивались, как старые москвичи, коренная ленинградка. Потом горячо заспорили о Кронштадте, в который оба были пламенно влюблены. — Вы, москвичи! — с возмущением говорила Крупская. — Когда приезжаете в Ленинград, мчитесь в Петергоф, в Царское село. — Ах, дворцы, ах, фонтаны, ах, русский Версаль! Вам фальшивой красоты подавай! Вы не чувствуете строгого великолепия Кронштадта, основанного на радости добровольного подчинения. — Вы не правы, Любовь Егоровна, — возразил Кочмарев, по-домашнему приковывая чай из блюдечка. — Вот я коренной москвич, но когда бываю в Питере, первым делом отправляюсь в Кронштадт. И не только потому, что у меня здесь живет брат. Я заболел этим городом, по-настоящему заболел. Кто не видел Кронштадта, его фортов, береговых укреплений, кораблей на рейде, морских офицеров с их культурой какой-то особенной, никогда не поймет Петербурга и не проникнется величием мысли Петра. Будет думать, что какой-то царь-деспот построил на болоте столицу в подражании Европе и угробил при этом множество народу. Так и думают наши московские русопяты. — А вы? — Крупская хитро сощурилась. — Обижает Любовь Егоровна. — А убитых рабочих матросов где похоронили? Удалось втиснуться в разговор Джону. — Вы имеете в виду кронштадтский мятеж 1919 года? — поняла его Крупская. — Наверное, вы тоже, как часть нашей интеллигенции, считаете, что жестокость была неоправданной. Но знаете ли вы, юные гуманеи, что когда красные отряды по весеннему ненадежному льду шли штурмовать предавший революцию Кронштадт, английская и французская эскадры уж стояли в ожидании на рейде? — И все дело Петра полетело бы к чертям собачьим, — продолжил Кочмарев. — Именно так? — Воинственно поддержала его Крупская. Зазвонил телефон. — Это вас? — с удивлением сказала Чагина. — По-моему, это звонит тот самый мужчина, который говорил вчера с Асей. С нехорошим предчувствием Джон поднес трубку к уху. — Как настроение, юноша? — развязно спросила трубка сладеньким голоском Вирского. — Можешь спокойно говорить, но учти, если твой сексот находится рядом, в твоих же интересах отложить этот разговор. — Нет, — соврал Половинкин, бросив взгляд на Семена Петровича. — Кроме Любови Егоровны здесь никого нету. — Ты уж догадался, гаденый, что твоя Ася у меня? — Родион Родионыч, — прошептал Джон, сильно прижав трубку к уху. — Что вы делаете? Ведь это похищение несовершеннолетней. Вы знаете, что вам за это будет? — Мы не в Америке, дружок, — ласково сказал Вирский. — Кстати, предупреждаю, если ты надумаешь отправиться или просто обратиться в американское посольство с информацией обо мне, бедная девочка тебе этого не простит. — Вы не блефуете? — спросил Джон. Из трубки послышался плеск воды. — Джончик! — беззаботным голоском прощебетала Ася. Похоже, она была навеселее. — Ты все-таки приехал в Кронштадт, любимый. Я знала, ты меня простишь, что я с тобой так поступила. Должна же я была тебя проверить. — Что ты там делаешь? — зашипел Половинкин. — Ты что, в ванной моешься? — Как ты догадался? — удивилась Ася. Язык заплетался. — Ты меня чувствуешь, да? — Постой, дай я попробую угадать, что ты делаешь. Ты сидишь в кресле, у тебя сердитое лицо. — Дура! — вне себя заорал Половинкин. потом зашептал как можно тише.